лишь Боге душе моей успокоение, лишь Он мир дарует лень и утешенье, скала и опора мне, я в нем покоюсь, пусть буря грозит душе. Среди